сотруднику резидентуры, который представлял эту службу, раскрыть агента-двойника, вроде полковника Олега Антоновича Гордеевского, который служил в резидентуре в Лондоне, а параллельно работал на англичан, оказалось не под силу. Но чтобы показать свою работу, он находил потенциальных предателей на бытовой почве. Иначе говоря, капал в Москву на тех, кто позволял себе вольно выражаться, слишком много общался с иностранцами, закладывал за воротник или грешил по части женского пола. Я видел, с какой трудно скрываемой неприязнью относились офицеры-разведчики к коллегам из внешней контрразведки. В журнале, где я работал в 80-е годы, большая часть зарубежных корреспондентов были разведчиками. В ожидании визы они сидели у нас в редакции, читали тасовские сводки, писали заметки, говоря профессиональным языком, осваивали обязанности по прикрытию. Молодые, в основном симпатичные ребята, они наслаждались свободной атмосферой журналистского коллектива, где на дружеских вечеринках можно было позволить себе то, что в Ясеневе немыслимо. Но их поведение немедленно изменилось, когда среди них появился угрюмый офицер, представлявший службу внешней контрразведки. Он ждал назначения в одной из африканских стран и, видимо, заодно присматривал за товарищами по службе. Академик Александр Яковлев, который сам несколько лет был послом в Канаде, вспоминал: «В разведке было свое управление контрразведки, а в каждом посольстве сидел и за всеми следил сотрудник управления, которого именовали офицером безопасности. Жуть! Следили и за самим послом. Резидентуры политической и военной разведок в каждом посольстве имеют собственные каналы шифросвязи с Москвой. У них полная возможность капать на посла и на других дипломатов. И не только посол, но и министры иностранных дел не узнают, что передают оба резидента своему начальству, как оценивают деятельность посла и посольства. Следивший за нравами в советской колонии офицер безопасности любому мог сломать жизнь, добиться, чтобы его вернули на родину, и нельзя было возразить, и нельзя заступиться, потому что КГБ был властью анонимной. Никому не говорили, вас отзывают, потому что вами недоволен КГБ. Просто объявляли: центр считает целесообразным вернуть вас в Москву. И все. Примаков это отменил. Служба внешней контрразведки нужна, но только та, которая реально работает и находит агентов чужой разведки. Они есть. Примаков незаметно для себя легко усвоил несколько правил работы в Ясеневе. Одно из них — служебные бумаги класть лицевой стороной вниз, чтобы не было видно, что это за документ. Эта привычка впиталась в Примакова, и когда он пришел к президенту уже в роли премьер-министра и увидел, что их снимают телекамеры, он автоматически перевернул документ шапкой вниз. Умение быть аккуратным с бумагами вырабатывается раз и навсегда. Равно, как и привычка в разговоре даже со своими коллегами, агента называть его кодовым именем, кличкой. Подлинное имя агента называть не принято даже в защищенных от прослушивания помещениях. Еще одно правило. Когда выходишь из комнаты, куда бы ни шел, надо все документы убрать в сейф. Такова производственная этика. Правда, Евгений Максимович, в силу занимаемого положения, был избавлен от необходимости, уходя не только запирать комнату, но и опечатывать ее личной печатью. В его приемной всегда кто-то дежурил. И уничтожением секретных бумаг Примаков тоже мог не заниматься. Все остальные офицеры разведки знают, что старые газеты еще можно выбросить в мусорное ведро, а исписанные листы бумаги, что бы на них ни было написано, складываются в коробку, которая стоит в сейфе. Раз в неделю офицеров обходит дежурный по отделу и спрашивает: «Можно забрать коробку?» Весь бумажный мусор сжигается под бдительным взором сотрудников службы внутренней безопасности. А вообще-то в разведке ненужных бумаг не бывает. Каждая бумага учтена и является частью какого-то дела, в которое должна быть возвращена. служебные кабинеты убираются только в присутствии офицера. Уборщицу, хотя это тоже проверенные люди, никогда в комнате одну не оставят. В 6 вечера рабочий день заканчивается, и сразу же начинают запускать уборщиц. В каждом подразделении остается дежурный, кто-то из молодых офицеров, который открывает ей один кабинет за другим, стоит рядом с ней и наблюдает за уборкой. Она выходит, он закрывает дверь, опечатывает своей печатью и только тогда открывает следующую комнату. Если кто-то из офицеров задержался на рабочем месте, дежурному легче. Уборщица сама заглянет. «Можно?» Если ей упаковку импортного чая из командировки привезенного подарить, она лучше уберет, пепельницу сама вынесет. Но эти меры безопасности не спасают от провалов. Разведка несла в себе все пороки КГБ, начиная с анкетного подхода к подбору кадров. Многие молодые люди, стремившиеся на работу в КГБ, рассматривали первое главное управление как вожделенное выездное место. Основным стимулом была возможность поехать за рубеж. Этот органический порог, от которого были свободны только советские разведчики первого поколения, добившиеся громких успехов, в значительной степени породил провалы последних десятилетий. Кто изо всех сил пробивался в закрытое учебное заведение, которое готовило кадры для первого главного управления КГБ СССР? Во-первых, сотрудники территориальных органов КГБ, сумевшие доказать начальству, что они заслужили право работать за границей. Во-вторых, молодые партийно-комсомольские работники, которых по решению ЦК переводили в КГБ на укрепление органов. В-третьих, выпускники институтов и университетов, обладавшие бесспорным, с точки зрения кадровиков, достоинством, хорошей анкетой. Преимуществом пользовались отпрыски знатных партийно-государственных родов, а также дети рабочих и крестьян, отличившиеся на комсомольской работе. Соответственно, перспектива лишиться выездной работы, вернуться на родину навсегда из-за чего-то провала или по причине недовольства начальства, или в результате того, что кому-то надо уступить завидное место, больше всего пугало анкетных офицеров первого главка. И те, для кого потеря заграничных командировок была вовсе невыносимой, бежали один за другим. В последние десятилетия разведчиков покупали не идеями, а деньгами. Один раз я видел Примакова по-настоящему расстроенным, если не сказать злым. Это было в феврале 1994 года, после ареста важнейшего советского агента Олдрича Эймса, который работал в ЦРУ и выдал 10 американских агентов в Москве. Эймс проработал в оперативном директорате ЦРУ 31 год. Он был разочарован своей службой, остро нуждался в деньгах, хотел изменить свою жизнь. В апреле 1985 года Эймс просто написал записку, адресованную резиденту советской внешней разведки генералу Станиславу Андреевичу Андросову, с предложением назвать имена 3 агентов ЦРУ в Советском Союзе в обмен на 50 тысяч долларов, и приложил ксерокопию страницы из внутреннего телефонного справочника ЦРУ, подчеркнув свою фамилию. Эймс приехал в советское посольство и отдал письмо дежурному. Он знал правила и своему начальству объяснил, что навестил сотрудника посольства, которого они пытались завербовать. Через неделю Олдрич Эймс получил 50 тысяч долларов. Он был потрясен, как легко, оказывается, можно раздобыть большие деньги. Эймс назвал всех завербованных американцами агентов. Кроме того, передал советским разведчикам большое количество секретных документов, которые выносил из здания ЦРУ в обычной сумке. Никто из охранников не проявил интереса к ее содержимому. За вербовку Эймса Виктор Иванович Черкашин, заместитель вашингтонского резидента, отвечавший за линию внешней контрразведки, то есть за проникновение в спецслужбы главного противника, получил высший в советском государстве орден Ленина. Редко кто из разведчиков удостаивался такой почести. Черкашин сам разговаривал с Эймсом и принял окончательное решение вручить ему деньги и поверить в то, что он сказал. Эймс сыграл важную роль в карьере Крючкова, который смог порадовать нового хозяина страны, Михаила Сергеевича Горбачева, фантастическими успехами своей службы. Но и для наследников Крючкова на посту начальника разведки Эймс был важнейшим агентом. Ему заплатили в общей сложности больше $2 миллионов. Никто из агентов еще не получал таких денег. Об аресте стало известно 21 февраля 1994 года. Два руководителя российского направления ЦРУ после ареста Эймса примчались в Москву. Это был период хороших отношений с Соединенными Штатами. Американцы были обижены. «Мы вам помогаем, а вы против нас шпионите». Требовали от российских коллег безоговорочно признать свою вину, представить материалы, которые Эймс передал Москве, и по доброй воле самим отозвать представителя службы внешней разведки в Вашингтоне, легального резидента, генерала Александра Иосифовича Лысенко. Говорят, что даже генерал Лысенко не знал подлинного имени своего важнейшего агента по кличке Людмила. Но когда он услышал об аресте сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, то сразу догадался, что это и есть Людмила, которой так дорожили в центре. Руководители американской разведки нагрянули в Москву сюрпризом, без приглашения и в отсутствие Примакова. Беседовать с ними пришлось его первому заместителю Вячеславу Ивановичу Трубникову. Насколько известно, разговор между разведчиками двух стран был тяжелым и неприятным. Примаков в тот момент находился за границей. Впоследствии я имел возможность поговорить с человеком, который в те дни был рядом с Евгением Максимовичем. Что переживал Примаков, когда арестовали Эймса? Для него это был шок невероятный. Вся его переговорная деятельность была сокращена. Он не отходил от телефона, шел непрерывный обмен шифротелеграммами. Для него это была такая трагедия, такой кошмар, просто ужас. Он был просто убит. После ареста Олдрича Эймса директор СВР Примаков сам захотел встретиться с журналистами и даже привел с собой своего первого заместителя Трубникова. Правда, называть их имена и ссылаться на них в тот момент было нельзя. Встреча проходила в Колпачном переулке, где тогда находилось пресс-бюро службы внешней разведки. Примаков был зол, строг и непримирим. Они оба, и Примаков, и Трубников, отказались тогда признать, что Эймс, обвиненный в работе на Москву, платный агент службы внешней разведки. Они говорили, что даже косвенное признание в сотрудничестве с Эймсом окажется для него роковым на предстоящем суде в Соединенных Штатах. Но к тому времени начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Михаил Петрович Колесников, уже заявил, что Эймс не работал на военную разведку. Таким образом, никто не сомневался, что лавры вербовки такого агента принадлежат службе внешней разведки. Да и Олдрич Эймс в любом случае был обречен. ФБР собрало все доказательства его работы на российскую разведку и получило его собственное откровенное признание. Примаков был явно огорчен тем, что арест Эймса вызвал такой шум и способствовал ухудшению российско-американских отношений. Они с Трубниковым убеждали журналистов, что и само ЦРУ, которому нанесена тяжелая травма, не заинтересовано в этом скандале. Это арестовавшее Эймса Федеральное бюро расследований, а также Конгресс и политические противники президента Билла Клинтона используют этот скандал в собственных интересах. Примаков говорил тогда, что на закрытых переговорах с руководителями ЦРУ и ФБР он вовсе не обещал прекратить разведывательную деятельность на территории Соединенных Штатов. Руководители российской разведки жаловались, что американцы сами расширили масштабы агентурной разведки на территории России. «Мы с пониманием относимся к естественному стремлению Соединенных Штатов знать, что происходит в России, но в таком случае и в Вашингтоне должны проявить ответное понимание». В Вашингтоне понимания не проявили, и выслали из страны руководителя резидентуры российской разведки Александра Лысенко, который до этого был резидентом в Индии. На освободившееся место Примаков потом отправил Сергея Николаевича Лебедева, который при Путине станет начальником разведки. В ответ советник американского посольства Джеймса Морриса, возглавлявшего резидентуру ЦРУ, попросили в 7-дневный срок покинуть Москву. Как сказал нам тогда Примаков, мы не пропустим ни одного удара. Через 4 с лишним года после ареста Эймса Примаков рассказывал мне: когда я пришел в разведку, многие говорили: давайте заключать двусторонние соглашения о ликвидации разведывательной деятельности. Допустим, мы подписываем такое соглашение с Великобританией. И что? Если бы такое соглашение можно было подписать в универсальном плане, со всеми, на это можно было бы пойти. А так что произойдет? Мы заключим соглашение с Великобританией, а она будет получать от других все материалы России. Это же ни в какие ворота не лезет. Мы окажемся в худшем положении. Против нас, продолжал Примаков, ведут активную разведывательную деятельность, и растет число резидентур, которые нами занимаются. Работают против России с территории стран СНГ и Балтии, туда выводят на связь свои источники. Все это есть, так что преждевременно говорить о прекращении разведки. А потом, это не так уж плохо, заключил Примаков, потому что разведка часто предотвращает события, которые могли бы подорвать стабильность. Провал Улдрича Эймса не был последним в цепи неудач российской разведки и на американском, и на европейском направлениях. Провал агентурной сети был следствием не усиленной авральной работы местных охотников за шпионами, а чаще всего результатом бегства российских разведчиков. Под руководством Трубникова, как положено в таких случаях, все личное рабочее дело Эймса разбиралось с того самого дня, когда он начал работать на Москву. Анализировался каждый шаг его и наших оперативных работников, вспоминали каждое слово. Но Примаков не пошел по пути раздачи выговоров. Это ведь больше для показухи делается. Виновные наказаны, если наверху вопрос будет задан, то смело можно отвечать: такой-то уволен, такой-то понижен в должности, уроки извлечены. Результаты служебного расследования по делу Эймса, проведенного службой внешней разведки, разумеется, не обнародовались. Судя по словам некоторых осведомленных лиц, комиссия пришла к выводу, что в провале больше всего виноват сам Олдрич Эймс. Он вел себя слишком неосторожно, нарушил правила конспирации, не прислушался к советам своих кураторов из Москвы. Но косвенно вина ложится и на бывшее руководство разведки и КГБ. Главная проблема Эймса состояла в том, что как только он назвал имена агентов американской разведки в Москве, их всех расстреляли. Поэтому после ареста его назвали в Америке серийным убийцей. Разве удивительно, что американцы столько лет искали того, кто выдал всех агентов? Если у вас 10 агентов поймали, вы будете очень долго изучать возможных предателей, искать, у кого есть что-то подозрительное, пока не найдете, говорили мне в службе внешней разведки. Вот Эймса и поймали. В провале Эймса разведчики упрекают своего бывшего руководителя Владимира Александровича Крючкова, ведь это он, демонстрируя успехи своей службы, положил на стол высшему руководству список американских агентов, переданный Эймсом. И он допустил, чтобы их всех разом арестовали и расстреляли, хотя это был самый ясный сигнал американцам: ищите у себя предателя. Но некоторые ветераны разведки подозревают, что Эймс и сам стал жертвой предательства. Они не верят рассказам американских контрразведчиков о том, что они вычислили Эймса, потому что он явно жил не на одну зарплату. И ветераны уверены, что в Ясеневе работает предатель, который продал Эймса, а затем и некоторых других российских агентов. Конечно же, к материалам об агентах такого уровня допущено только несколько человек из высшего руководства разведки. Имя каждого, кто видел эти материалы, известно. нельзя взять папку или даже отдельную шифровку, не расписавшись. Неужели кто-то из них? Впрочем, есть еще технические работники, сотрудники архивов, секретари и курьеры, которые видят эти материалы, но за них не расписываются. Страх перед кротом, иностранным агентом, который работает в самом сердце разведки, живет в каждой спецслужбе. Время от времени подозрения оказываются правдой. Американцы убедились в этом, арестовав в 1994 году ветерана ЦРУ Олдрича Эймса.